Эпилог. 23 июня 2017 года. 18:06. Город Санкт-Петербург. Ваня добрался в Санкт-Петербург только через 4 дня. А и Женя улетели сразу после окончания расследования. Саша и Аня после того, как уладили все формальности с транспортировкой дворжика в питерскую клинику. Аня предлагала остаться с ним, но Ваня великодушно решил, что Саше ее поддержка сейчас нужнее. Они с фургоном уж как-нибудь сами, с песнями, плясками и остановками. Падение с третьего этажа, возможно, не причинило бы Войтаху и Шумскому смертельных травм. Оба могли бы выжить, но интересное заключалось в том, что на обоих и вовсе не было никаких травм. Будто тьма, поглотившая их, смягчила падение. Только вот легче от этого никому не стало. Когда Ваня, Женя и двое военных спустились вниз, оба были без сознания и так в него и не пришли. После обследования в больнице врачи пришли к выводу, что они в том же состоянии, в котором пребывали эвакуированные из Кувандыка люди, то есть попросту очень крепко спят. Только вот самые отчаянные Жени на предложение эффекта не дали. И ни один, ни второй не проснулся. Шумского, естественно, забрали нужные люди. Дворжика решено было перевозить в Санкт-Петербург. После того, как тень схлопнулась, Кувандык проснулся. Проснулся, как обычным утром, будто и не случилось ничего. Даже обрушенные здания стояли целыми и невредимыми. Ваня туда не ездил. Расследование официально было завершено. У него было полно других забот. Поэтому только от Марины, позвонившей ему по телефону, он узнал, что панике вроде бы удалось избежать. Местные жители восприняли все стойко. Нашлись и те несколько человек, застрявшие внутри тени. Они, как и двое военных из клиники, пришли в себя, но пока еще не осознали случившееся до конца. Им казалось, что все происходившее с ними в тени было на самом деле, а потому требовалась психиатрическая помощь. Но доктора давали надежду, что это временно. Поставив фургон на стоянку, где тот всегда ждал нового расследования, Ваня не стал заезжать в офис, а сразу отправился домой. После 2 дней пути он имел право на отдых. Правда, дома его ждал сюрприз. Еще только выйдя из лифта, он почувствовал обалденный запах домашних котлет и уже прикидывал в уме, откуда заказать доставку ужина, чтобы он был хоть примерно похож на домашнюю еду, как вдруг оказалось, что запах этот доносится из его квартиры. Обычно Ваня терпеть не мог, когда девушки наведывались к нему без приглашения, но, увидев на кухне Анну Замятину, неожиданно почувствовал скорее облегчение, чем раздражение. «Анька?» – удивился он, сбрасывая кеды прямо в прихожей и не утруждая себя закидыванием их в шкаф. «Ты здесь откуда?» «Взяла ключ у твоей сестры», – улыбнулась в ответ Анна. «Мой руки и проходи ужинать». Ваня послушно вымыл руки, переоделся в свежую одежду и спустя минуту вернулся на кухню. Гречка с котлетами», – протянул он. «Обожаю». «Я знаю», – снова улыбнулась Анна. «Когда мы только познакомились, ты пел такие дифирамбы моим котлетам, что я решила тебя побаловать после трудной дороги». «Ты самый лучший директор в мире, ты знаешь?» Он плюхнулся на стул и вытянул вперед ноги. «Как тут у вас дела?» «Ну как? Войта в больнице, все по-прежнему. Его состояние у врачей опасений не вызывает, но толку с этого. Сашка отоспалась, и теперь землю носом роет в поисках лучших сомнологов, гипнологов, неврологов и прочих ологов». Анна говорила нарочито спокойно, но потому, с каким усердием она накладывала на тарелку котлеты, Ваня понимал, что ситуация ее беспокоит. И его тоже беспокоит, чего уж скрывать. «Но в целом она держится на удивление стойко. Сказала, что пойдет на что угодно, но Войту вытащит». «Пугает меня это что угодно», — едва слышно пробормотал Ваня. Он отчасти чувствовал себя виноватым. Может, и прав был Дворжик, когда говорил, что лучше им не сходиться обратно, что Саше будет проще в случае чего. Только кто ж знал, что этот случай наступит так быстро? А с Ваниной легкой руки они не только помирились, но и свадьбу начали планировать. Ведь наверняка начали. Дворжик не стал отрицать, когда Ваня сказал об этом. Верхова пока не нашли, но Ляшин заявил, что активно ищет. «Пока Шумский не придет в себя, у нас не будет доказательств того, что он причастен к случившемуся в Кувандыке Но некоторым людям и не нужны доказательства. Главное знать. А того факта, что в воду был добавлен препарат, разработанный в ЗАО, им достаточно. Анна поставила перед Ваней тарелку с едой, вытерла руки салфеткой и внезапно сказала: «Ну, приятного аппетита. Увидимся завтра в офисе». Ваня даже вилку выронил от неожиданности. «В смысле? Ты не останешься?» «Я не голодна». «Так и я не про ужин». Анна аккуратно положила на стол скомканную салфетку и повернулась к нему, глядя открыто и в упор. Ваня и сам обычно так смотрел, а сейчас невыносимо захотелось отвернуться, но сдержался. «Ты действительно этого хочешь?» «Блин, да я тебе 2 года об этом твержу!» В свойственной ему шутливой манере развел руками Ваня. «В какой-то момент мне показалось, что ты этого больше не хочешь», серьезно сказала она, и Ваня тоже стер с лица глупую ухмылку, поднялся и подошел к ней. Он был выше на 1.5 головы, и Анне пришлось запрокинуть голову, чтобы смотреть ему в глаза, но решимости она не потеряла. «В какой-то момент мне тоже так показалось», — честно признался он. «Ну, знаешь что, пошло оно всё к чёрту. Я 2 года хотел с тобой быть, ты 2 года мне отказывала. Это была игра, где-то веселая, где-то надоедливая. Только мне больше не хочется играть. Я не знаю, что у нас получится». Но я не хочу в один прекрасный момент понять, что все упустил. Не хочу, как Сашка и Дворжик, понимаешь? Они друг другу симпатизировать начали с первого расследования, с первого дня знакомства. Они шли к отношениям несколько лет, все сшибая на пути. И для чего? Чтобы большую часть отведенного им времени голодными глазами смотреть друг на друга издалека и в итоге все потерять? Нет. Ваня мотнул головой и повторил: «Я так не хочу. Поэтому... вот он я перед тобой. Вот мое предложение. Оставайся. Оставайся не только сегодня, а насовсем. Если захочешь уйти, я не стану останавливать и больше не буду за тобой бегать. Но решать придется прямо сейчас, потому что...» Анна не дала ему договорить. Остановила поток слов обычным поцелуем. Обхватила его руками за голову, притянула к себе и прижалась губами к губам. «Молчи», — сказала она, прервавшись на мгновение, хотя Ваня больше и не пытался ничего говорить. «Я точно знаю, что нам будет сложно. Но сейчас просто молчи». И впервые в жизни он не собирался спорить.